невозможно передать, — говорил батюшка, — то действие благодати, которое убеждает в существовании Бога силой и очевидностью, не оставляющей ни малейшего сомнения у человека. Господь открывается так, как, скажем, после мрачной тучи вдруг просияет солнышко. Ты уже не сомневаешься, солнце это или фонарь кто-нибудь зажег. Так Господь открылся мне, что я припал к земле со словами: «Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя! Даруй мне всю жизнь служить Тебе! Пусть все скорби, все страдания, какие ни есть на земле, сойдут на меня! Даруй мне все пережить, только не отпасть от Тебя, не лишиться Тебя!» Долго ли продолжалось это состояние, неизвестно, но когда встал он, то услышал мощные, размеренные, уходящие в бесконечность удары церковного колокола. Сначала он полагал, что звонят неподалеку, но звон не прекращался, да и время было уж слишком поздним для благовеста, за полночь. Так в какое-то мгновение совершился полный перелом в мировоззрении. Произошло, кажется, явное чудо. Однако это чудо было естественным, логическим завершением всех исканий молодого человека. Но юноша совершенно не знал пути спасения. Батюшка рассказывал, как в школе их учили закону Божьему, вере, заставляли пересказывать священное писание без какого-либо приложения его к практической жизни, зубрить тексты, не вникая в их смысл, заучивать одним голым рассудком догматы, заповеди, факты, истории. Во всем преподавании не чувствовалось никакой жизни. Христианство преподавали только внешне, в лучшем случае научно, и тем совершенно убивали его дух в учащихся. Христианство изучали как посторонний, внешний объект, который необходимо было изучать лишь потому, что так было положено, а не за тем, чтобы иметь руководство к новой жизни по образу Христа. Преподавание велось в целом настолько мертво, схоластично, что уроки закона Божьего приобретали характер принудительного отсиживания, время для острот и кощунств. И батюшка часто в связи с этим с горечью говорил, что именно по этой причине самые злые безбожники выходили из стен духовных училищ. Ясно, что при подобном методе преподавания юноша действительно не мог знать, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, а остановиться на голом, рассудочном, интеллигентском признании бытия Божия он не мог. Вот что говорил сам батюшка о своих дальнейших шагах жизни после обращения. А в дальнейшем уже Господь ведет человека сложным путем, очень сложным путем. Я был поражен, когда после такого откровения Божия вошел в церковь. И раньше ведь приходилось, и дома заставляли ходить, и в средней школе нас водили в церковь. Но что там? Стоял как столб, не интересовался, занимался своими мыслями, и все. Но когда после обращения сердце немного открылось, то в храме я первым делом вспомнил предание о послах князя Владимира, которые, когда вошли в греческую церковь, уже не знали, где находится, на небе или на земле. И вот первое ощущение в церкви после пережитого состояния, что человек не на земле. Церковь не земля, это кусочек неба. Какая радость была слышать: «Господи, помилуй!» Это просто неимоверно действовало на сердце. Все богослужение, постоянное воспоминание имени Божия в разных формах, песнопениях, чтениях, это вызывало какое-то восхищение, радость, насыщало. В наше время очень трудно. Нет руководителя, нет книг, нет условий жизненных. И на этом пути, обращаю ваше внимание, подчеркиваю, на этом сложном пути, как это видно у всех святых отцов, самое важное, самое трудное – привести человека к смирению. Ибо гордость привела и Деницу, и Адама к падению. И вот это путь Господень для человека, который всей душой решился жить ради Господа, чтобы спастись. А без смирения человек не спасается. Хотя мы и не достигаем настоящего смирения, но, так сказать, начального уровня можем достигнуть. И когда человек вот так придет, припадет ко Господу. Господи, делай все со мною сам. Я ничего не знаю. На самом деле, что мы знаем? Делай со мной, что хочешь, только спаси. Тогда Господь начинает вести человека сам. Действительно, ничего еще батюшка не знал в то время о духовном пути, но припал со слезами к Богу, и Господь сам его повел. Повел так, что я после этого 2 года жил в Волочке, занимался книгами, молился дома, говорил отец Никон. Это был период горения его сердца. Он не видел и не слышал того, что делалось вокруг него. В это время он снимал 1 половину частного дома в Сосновицах. Ему было всего 21-22 года. За тонкой перегородкой пляски, пение, смех, игры молодежи там веселились, приглашали его. Но потерял он вкус к миру, к его наивным, близоруким, сиюминутным радостям. «Ешь, пей, веселись! Завтра умрем!» Этот девиз не устраивал ни его сознание, ни тем более сердце. Эти 2 последующие года его жизни были временем непрерывного подвига, настоящего аскетизма. Впервые здесь познакомился он с творениями святых отцов, впервые по существу с Евангелием. Вот что рассказывал батюшка об этом периоде. И только у святых отцов и в Евангелии я нашел действительно ценное. Когда человек начинает бороться с собой, будет стремиться идти путем евангельским, то ему святые отцы сделаются необходимыми и своими родными. Святой отец уже родной учитель, который говорит душе твоей, и она воспринимает это с радостью, утешается. Как тоску, уныние, рвоту вызывали эти философии и всякие сектантские гадости, так наоборот, как к родной матери, приходил к отцам. Они меня утешали, вразумляли, питали. Потом Господь дал мысль поступить в Московскую духовную академию в 1917 году. Это многого для меня значило. Но через год занятия в академии прекратились. Затем Господь устроил так, что я несколько лет мог пробыть в Сосновицах один, в уединении. Здесь он преподавал в школе математику, имея небольшое количество часов. Потом переехал в Москву и устроился псаломщиком в Борисоглебском храме. За 10 дней до своей смерти, 28 августа 1963 года, из последних сил батюшка кое-что рассказал собравшимся у его постели близким об этом отрезке своего пути в качестве психологической иллюстрации духовной жизни из уст уже умирающего человека, может быть, послужит для пользы. И там, в Сосновицах, жил поподвижнически. Ел кусок хлеба, тарелку пустых щей. Картошки тогда не было почти. И при этой, так сказать, настоящей подвижнической жизни, теперь можно все сказать, я весь день находился в молитве. В молитве находился и в посте. И вот тут-то я понял духовную жизнь, внутреннее состояние. Господь открыл действие в сердце молитвы. Я думал, что Господь и далее устроит меня куда-нибудь в деревню, в какой-нибудь домишко-развалюшко, где я мог бы продолжать такую же жизнь. Хлеба мне было вот с полладони достаточно. 5 картофелин. Я уже привык, и все.